Глава 17. Поразмыслив, Дуглас Лейтон вынужден был признать, что Джейн Клаузен вряд ли отнесется благосклонно к тому, что он не остался с ней в приемной доктора Сьюзен Чандлер. Последние 4 года он работал адвокатом и советником по инвестициям в фирме, обслуживающий интересы семейства Клаузен. Он начал свою карьеру в качестве помощника Хьюберта Марча, старшего партнера фирмы, который служил Клаузеном вот уже 50 лет. Марч в скором времени собирался уйти на покой, и Лейтон стал тем человеком, которым Джейн Клаузен явно собиралась заменить своего ослабевшего здоровьем друга. Получить должность попечителя семейного фонда Клаузенов после столь недолгого пребывания в фирме – оглушительный успех, и Дуглас Лейтон очень дорожил своим высоким положением, если бы только оно не было таким обременительным. «Но сегодня у меня просто не было выбора», — напомнил он себе, входя в лифт в доме номер 10 по Парк-авеню и любезно улыбаясь молодой супружеской паре, только что купившей квартиру на 9-м этаже. Сам он до сих пор снимал квартиру, хотя при своих доходах запросто мог бы обзавестись собственным домом. Друзьям Дуглас объяснял это так. «Слушайте, мне 36. Хотите верьте, хотите нет, я найду подходящую девушку и остепенюсь. И когда это случится, мы вместе подыщем себе дом. И вообще, — добавлял он, — хотя я и не знаком с хозяином этого дома, мне нравится его вкус. Я, конечно, мог бы купить собственную квартиру, но такую я позволить себе не могу». Справедливость этого суждения друзья не оспаривали. Не обременяя себя заботами собственника, Лейтон жил в апартаментах с библиотекой, отделанной панелями красного дерева, с гостиной, из которой открывался потрясающий вид и на Empire State Building, и на East River, с кухней, оборудованной по последнему слову техники, просторной спальней и 2 ванными комнатами. Квартира была обставлена мягкими диванами, глубокими клубными креслами, удобными шкафами и вместительными гардеробными. На стенах отличные гравюры, на полу превосходные имитации персидских ковров. В этот вечер, запирая за собой дверь квартиры, Дуглас Лейтон спросил себя, сколько еще ему удастся продержаться, пока не изменит удача. Он проверил время 17:45. Дуглас направился прямо к телефону и позвонил Джейн Клаузен. Она не ответила, но в этом ничего необычного не было. Если ей предстояло ужинать вне дома, она обычно в это время ложилась отдохнуть и в таких случаях всегда отключала телефон. Хотя в конторе ходили слухи, что она на всякий случай оставляет аппарат на пустой подушке рядом с собой, вдруг ее дочь Регина позвонит среди ночи. Ничего, он перезвонит миссис Клаузен позже, а пока ему нужно позвонить еще кое-кому, с кем он не говорил уже больше недели. Его лицо внезапно смягчилось. Он вновь взял трубку и набрал номер. Его мать переехала в Ланкастер, штат Пенсильвания, 10 лет тому назад. Она давно оформила развод с отцом, который исчез из жизни, и чувствовала себя куда счастливее своих многочисленных кузин. Она взяла трубку на 3-м гудке. «О, Дак, я так рада, что ты меня застал. Еще минуты, я бы уже ушла». «В больницу? В приют для бездомных? На горячую линию?» — спросил он снисходительно любящим тоном. «Ничего подобного, умник. Я иду в кино с Биллом. Она имела в виду давнего друга, симпатичного холостяка, которого Дак находил славным и до нельзя скучным. «Не позволяй ему распускать руки!» Его мать задохнулась от возмущения. «Дак, ты прекрасно знаешь, что он ничего такого себе не позволит!» «Ты права, я прекрасно это знаю. Старый добрый Билл вполне предсказуем. Ладно, мам, не буду тебя задерживать. Просто хотел проверить, все ли в порядке». «Дак, а у тебя как?» «Голос какой-то тревожный». Он мысленно одернул себя. Не надо было звонить матери в расстроенных чувствах. Она всегда видела его насквозь. «Со мной все в порядке», — солгал он. «Дак, я беспокоюсь о тебе. Знай, если тебе что-нибудь понадобится, я всегда здесь, на месте». «Я знаю, мам. Со мной все в порядке. Честное слово. Целую». Дуглас торопливо повесил трубку, прошел к бару в библиотеке и налил себе неразбавленного шотландского виски. С бурно колотящимся сердцем он проглотил всю порцию залпом, как лекарство. «Нет, сейчас не время паниковать». Он всегда так гордился умением владеть собой, держать под контролем любую ситуацию. Так откуда же у него эти приступы паники? Он знал, откуда. Нервным жестом Дуглас включил телевизор и посмотрел вечерние новости. В 7 часов вечера он опять набрал номер Джейн Клаузен. На этот раз ему удалось дозвониться, но по сдержанному тону он сразу догадался, что ему грозят неприятности. В 8 часов он вышел из дому.